Глава первая. Утро. Предположим, нынешний день начинается так же, как и большинство других. Вы просыпаетесь в своей постели после освежающего сна. Когда вы прочитаете эту книгу и примените на практике предложенные рекомендации, ваша ночь будет спокойной, а внутренние часы должным образом настроятся на природный суточный цикл. В этой книге мы не раз будем касаться внутренних часов и циркадного ритма, поэтому я вкратце объясню, что это такое. Циркадным ритмом называется 24-часовой цикл биологических процессов, характерный практически для всех живых существ, от микробов и грибов до человека. Это предсказуемый паттерн таких функций, как выработка гормонов, регенерация клеток и активность мозговых волн, что влияет на сон, настроение и работоспособность. Внутренние часы управляются маленьким участком гипоталамуса, так называемым супрахиазматическим ядром, и ежедневно корректируются в соответствии с ритмом вращения Земли. Кроме астрономического фактора, на циркадный ритм влияют и некоторые локальные факторы окружающей среды, называемые «Zeitgeber», от немецкого «Zeitgeber» — устройство, задающее время. Термин принадлежит Юргену Ашефу, германскому физиологу и основоположнику хронобиологии. Zeitgebern может быть освещение, температура или даже изменение эмоционального состояния в течение дня. С точки зрения мультисенсорного восприятия, окружающая обстановка играет чрезвычайно важную роль в поддержании циркадного ритма, подстраивая биологические часы под повседневные дела таким образом, чтобы по завершении дня вы хорошо спали ночью и просыпались отдохнувшим и бодрым. Пробуждение. Для правильного пробуждения необходим мультисенсорный подход, который поможет вам проснуться и заведет внутренние часы на весь день. Когда вы спите, самыми активными из чувств остаются зрение и слух. Как ни странно, обоняние во сне отключается. Как показали исследования, мозг регистрирует запахи и во сне, но чтобы вас разбудить, этих сигналов недостаточно. Для пробуждения нужны зрительные образы и звуки. Вопрос в том, какие именно. Мягкий свет. С точки зрения нашего циркадного ритма, лучший из возможных способов пробуждения — это свет. Самый эффективный Zeitgeber. Эволюция сформировала нас так, что мы бодры, энергичны и умственно активны днем, а ночью отдыхаем и восстанавливаем силы. Поэтому лучше всего было бы каждое утро просыпаться под ясным голубым небом. В лаборатории сна в Колорадо исследователи измеряли циркадные ритмы, а также уровень мелатонина, гормона сна, у группы туристов, остановившихся в скалистых горах. Люди, ночевавшие в домиках с электрическим освещением, не только просыпались позже. Утренний выброс мелатонина, гормона, который вырабатывается во время сна, продолжался у них еще около 2 часов после подъема, вызывая вялость. Это состояние называется инерцией сна и может доставлять серьезные неприятности. Участники эксперимента, ночевавшие в палатках, ложились спать и просыпались приблизительно на 2 часа раньше, чем обычно, и утренний выброс мелатонина приходился на самое подходящее время, за час до пробуждения. Длительное воздействие естественного освещения уравновесило уровни гормонов и режим сна, синхронизировав циркадный ритм и внутренние часы. Тем не менее, в повседневной жизни мы не можем проводить каждую ночь под звездным небом, а многие и не хотят. Раздвигать занавески на ночь тоже не всегда возможно из-за светового загрязнения или любопытных соседей. К тому же мы все равно не встаем вместе с солнцем, особенно в темную зимнюю пору. Но у нас есть возможность приблизиться к естественным условиям с помощью света будильника. Исследования будильников с имитацией рассвета дали обнадеживающие результаты. Ученые из Нидерландов опробовали светобудильники разной интенсивности на людях, жаловавшихся на инерцию сна. Воздействие таких будильников на уровень гормонов оказалось менее выраженным, чем у естественного света, но симптомы инерции сна значительно ослабли, и испытуемые просыпались более бодрыми и в лучшем настроении. Во всех случаях оптимальные результаты давали бело-голубые лампы с цветовой температурой 6500 кельвинов, имитирующие дневной свет. Впрочем, в одном из экспериментов те же нидерландские исследователи выявили положительное воздействие менее яркого и более теплого света. Ученые измеряли время реакции у 16 женщин, просыпавшихся при разном освещении, и выяснилось, что оптимальный эффект достигался при 2700 кельвинах. Цвет и яркость обычной лампы накаливания мощностью 60 Вт. Это радует, поскольку все преимущества утренней бодрости могут быть сведены на нет неприятными ощущениями от яркого флуоресцентного света, как будто вы проснулись в операционной. Итак, для комфортного пробуждения свет должен быть достаточно ярким, но в то же время мягким и теплым. Нежный розоватый оттенок задействует наши привычные ассоциации и создаст позитивное настроение и ощущение свежести и весны. Если мы хотим гармонизировать наши ритмы со световым днем, без естественного освещения не обойтись. Чтобы крепко спать по ночам и правильно настроить цикл сна и бодрствования, необходимо бывать на улице. Старайтесь проводить не меньше 2 часов в день в условиях естественного освещения, и вы ощутите перемены к лучшему. Если это невозможно, светобудильник поможет уменьшить инерцию сна и улучшит настроение, особенно если дополнить его соответствующим звуковым фоном. Тихие естественные звуки. Стандартное пробуждение от вагнеровского грохота будильника, напоминающего сигнал тревоги, далеко не самое приятное начало нового дня. Говорят, у нас всего 2 врожденных страха — падение и громких звуков. И поэтому стимуляция эволюционного механизма «бей или беги» одновременно с пробуждением не только неразумна, но и потенциально опасна. В статье доктора Уильяма Уайта, заведующего кафедрой гипертензии и клинической фармакологии Коннектикутского университета, говорится о том, что во сне кровяное давление может снижаться на 30%, а после пробуждения возвращаться к нормальному уровню. По мнению Уайта, утренний скачок давления, как он его называет, повышает вероятность остановки сердца в первые несколько часов дня. Поэтому резкое пробуждение — не самая хорошая идея, особенно в понедельник. Японские исследователи, измерявшие кровяное давление у 175 жителей небольшого городка в окрестностях Токио, обнаружили, что максимальные значения наблюдаются утром в понедельник, а минимальные — в воскресенье. Эти данные согласуются с тем фактом, что статистически значимое число сбоев в работе сердечно-сосудистой системы приходится именно на понедельник. Куда уж хуже. Во сне слух не отключается. По мнению известного исследователя сна Чарльза Цейслера, наш мозг регистрирует даже самые тихие звуки, делая сон менее глубоким. И эту особенность можно использовать. Когда звонок будильника резко прерывает сновидение или глубокий сон, мы просыпаемся заторможенными. Поэтому идеальный звуковой будильник — тот, который пробуждает нас постепенно, пока мы окончательно не проснемся. Едва слышный звук должен понемногу нарастать до комфортного уровня. Искусственный и обезличенный сигнал, от которого мы просыпаемся утром, лишает нас возможности получить первое утреннее впечатление, которое было бы эмоционально значимым. Но звук можно использовать и для того, чтобы стимулировать приятные чувства и вызвать глубинные ассоциации. Циркадный ритм, если вдуматься, привязан не только к восходу солнца и рассвету, но и к утренним звукам. а значит, соответствующий звуковой фон должен включать негромкое птичье пение, ассоциирующееся со свежестью, природой и обновлением. Он поможет вам проснуться в хорошем настроении. Аналогичным образом можно использовать и другие естественные звуки. Например, шум арктического ветра или шелест волн. Правда, от них можно проснуться, дрожа от холода, а то и на мокрой простыне. Думаю, птичье пение — самый безопасный вариант. Пусть ваш идеальный будильник издает мелодичные звуки пения птиц, громкость которых медленно нарастает в течение 20 минут, постепенно высвобождая вас из объятий сна. Музыкальные элементы вроде звона колокольчиков также способны поднять настроение, но и их интенсивность должна нарастать постепенно и завершаться отдаленным ударом колокола, по-прежнему мелодичным, но чуть более громким, который разбудит вас окончательно. Это гораздо более гуманное и приятное пробуждение, превосходно сочетающееся со светом, синхронизированное с циркадным ритмом и дающее заряд бодрости на весь день. Сочетание это настолько удачное, что я даже сам сделал такой будильник и назвал его «Сад Роз». Он есть на сайте Sense, и вы можете опробовать его сами. Итак, птицы уже поют, комната наполняется мягким светом, но открывать глаза еще не обязательно. Пришло время небольшой утренней разминки для чувств. Ментальные практики в сочетании с упражнениями для ниндзя обеспечат вам мультисенсорность в течение всего дня. Тренировка чувств. Помню, в детстве я наткнулся на упражнение в руководстве по подготовке ниндзя, взятом в библиотеке, которое пригодилось мне во взрослой жизни и которое я стараюсь использовать при любой возможности. Оно заключается в тренировке восприятия, когда каждое утро, прежде чем открыть глаза, вы фокусируетесь на сигналах окружающего мира. Это стоит попробовать, причем не обязательно для того, чтобы стать неуловимым воином. Упражнение на тренировку чувств используется в ментальных практиках, когнитивной и других видах поведенческой терапии. Включить чувства — это эффективный способ сосредоточиться на текущем моменте. Лежа в кровати, попытайтесь понять, какая погода на улице. Какие отдаленные звуки вы слышите? Какие запахи ощущаете? Какой вкус у вас во рту? Почувствуйте прикосновение простыни и определите, как лежат ваши руки и ноги. Проснулись ли уже другие люди в доме или на улице? Потратьте немного времени, чтобы включить все чувства, и вы начнете день более сосредоточенным и внимательным. По мере того, как вы будете тренировать свои органы чувств, оценки окружающей обстановки станут точнее. Уделите этому упражнению около 30 секунд, а затем вставайте. Сенсорный рецепт для мультисенсорного будильника. Для окончательного пробуждения понадобится согласованное крещендо света и звука, которое начнется примерно за 20 минут до назначенного времени. Свет. С помощью регулируемого света будильника имитируйте светлеющее на рассвете небо. Если есть возможность изменить цвет, то бледно-розовый станет приятной альтернативой холодному голубоватому оттенку, напоминающему о больнице. Звук. Используйте птичье пение, громкость которого постепенно нарастает. Сочетание света с эмоционально заряженным и сенсорно согласованным звуковым фоном создаст ощущение свежести и рождения нового дня. Сосредоточьтесь на своих чувствах. Какое-то время лежите неподвижно и старайтесь почувствовать окружающий вас мир. Световые и звуковые будильники вполне доступны. В продаже есть светильники с таймером и звуковой опцией. Кроме того, можно объединить эти две системы. Например, если у вас есть программируемый светильник, установите время, когда он включается утром, и синхронизируйте с ним свой смартфон, который одновременно начнет проигрывать «Сад роз». Соединение света и звука постепенно поднимет вас из глубин сна, а затем окончательно разбудит, и вы проснетесь свежим и бодрым, в хорошем настроении. Когда вы встали, полезно сменить оттенок освещения на голубовато-белый. Такой свет подавляет выработку мелатонина и стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, заряжающего вас энергией для реакции «бей или беги». Можно проверить электронную почту, сообщения в социальных сетях или любую другую информацию на смартфоне, все, что хотите. В среднем мы ежедневно проводим 3,5 часа, глядя в экран телефона. И если есть момент, когда это действительно полезно, то он наступает сразу после пробуждения. Это занятие поможет вам окончательно проснуться и сделает более восприимчивым, хотя кое-что из увиденного на экране может вас расстроить. Одеваемся. Влияние одежды на восприятие. Одевайтесь с учетом того, какой день вам предстоит прожить. Одежда влияет на наше поведение и мышление, особенно если речь идет о форме или предметах гардероба, ассоциирующихся с определенной ролью или поведением. Все это сводится к явлению, получившему название «enclosed cognition», что можно перевести как «одежествление мышления». Термин придумали Хайо Адам и Адам Галински из Северо-Западного университета. В ходе исследования 2011 года они установили, что в лабораторном халате испытуемые справляются с задачами на внимание лучше, чем без него, или когда им говорят, что это не медицинский халат, а блуза художника. Белый халат ассоциируется с квалификацией, точностью и вниманием к деталям. И, надевая его, участники эксперимента воздействовали на свое мышление. Они ошибались в два раза реже, чем те, кто был без халата. Похожий эксперимент поставила профессор Карен Пайн из университета Хартфордшира. Она предложила тесты на сообразительность трем группам студентов в однотонных футболках, в обычной одежде и в футболках с эмблемой Супермена. В группах, одетых в однотонные футболки или обычную одежду, успешно справились с заданием 64% испытуемых. А среди студентов с буквой «С» на груди — 74%. Кроме того, обладание футболкой с эмблемой Супермена повышало у участников оценку собственных физических возможностей, привлекательности и положения на социальной лестнице. Настоящие эксперты в этом вопросе — дети, которые тщательно выбирают одежду для любого занятия. Мой 6-летний сын Лайнус надевает защитную каску и пояс с инструментами, чтобы помочь мне повесить картину. Или костюм Робин Гуда, если мы собираемся в лес. Очаровательная привычка, которую мы, к сожалению, утрачиваем, когда становимся взрослыми. Я не предлагаю полностью менять наряд каждый раз, когда вы приступаете к новому делу. Достаточно одного предмета одежды, который вас вдохновляет, той же суперменской футболки. Похоже, эффект может давать какая-либо мелкая деталь, вроде незаметного узора или аксессуара. Аспиранты кафедры моды Школы прикладных наук Стамбульского университета обнаружили на одежде двух султанов Османской империи детали исламских узоров, призванные создавать определенный настрой у того, кто носил эту одежду. В узор были включены мелкие элементы, о которых знал только султан, зашифрованные цитаты из Корана, отдельные слова и фразы. Смысл заключался в том, что они помогали султану сохранять спокойствие, когда он сталкивался с самыми сложными аспектами своих повседневных обязанностей. Это первое свидетельство того, что люди знали о влиянии одежды на восприятие, а заодно и подтверждение, что даже мелочи способны помочь, если они важны для того, кто носит эту одежду. Таким образом, зная, какие задачи вам предстоит решать или как вам стоит себя вести, вы можете выбрать одежду и аксессуары, которые вам помогут. Уверенность. Вне всякого сомнения, уверенности вам придаст классический деловой костюм в стиле 1980-х. Или можно одеться во все черное. Один онлайн-ритейлер провел опрос среди тысячи клиентов, попросив связать тот или иной цвет с эмоциональной характеристикой. Черный занял первое место в таких категориях, как уверенность, ум и сексуальность. Второе место по шкале уверенности занял красный, но его также ассоциировали с высокомерием. Выбирайте аксессуары в зависимости от того, какого рода уверенности вам не хватает. Кулон в форме черепа будет кстати, если вы хотите произвести впечатление. А можно выбрать и символ, значимый для вас самих. Например, отцовские часы помогут почувствовать себя более зрелым. Да, папа, это намек, чтобы ты подарил мне свой Ролекс. Скрупулезность. Если вам надо осуществлять план пункт за пунктом или иметь дело с цифрами, оденьтесь как офисный сотрудник. Очки и скромный костюм. Для максимального внимания и точности облачитесь в медицинский халат, если он у вас есть. Творчество. Если вы намерены взять мольберт и создать шедевр, надевайте блузу и берет. А если не хотите одеваться специально, просто выберите что-то более непринужденное. Свободная одежда освободит и ваше мышление. Встречи с людьми. Если вам предстоят встречи со многими людьми, наденьте что-то, в чем вы чувствуете себя открытым и доброжелательным. Можно надеть чей-нибудь подарок, который будет напоминать вам о том, что люди по природе добры. Здоровье. Планируя активно провести день, наденьте спортивную одежду. Яркие эластичные леггинсы и спортивная куртка на молнии создадут ощущение, что вы сделали что-то полезное для себя, даже если не посещали спортзал. Кроме того, в спортивной одежде вы с меньшей вероятностью побалуете себя пирожным или выберете на обед гамбургер. Снисходительность к себе. Если вы собираетесь бездельничать, но не хотите испытывать чувство вины, наденьте растянутые треники и старую футболку. Это поможет привести ваш мозг в искомое расслабленное состояние. Подбирать такие влияющие на сознание предметы одежды можно постепенно, на протяжении всей жизни. Вещь, купленная в момент триумфа, например, успешного завершения работы, будет ассоциироваться именно с этим чувством. Надевая одну и ту же одежду каждый раз, когда занимаетесь творчеством, допустим, играете на пианино, вы тем самым сформируете ассоциативную связь между одеждой и творчеством. Любой смысл, который вы вкладываете в предметы одежды, можно обратить себе на пользу, совершенствуя себя, не только меняя свои ощущения, но и настраивая мысли. Мир ароматов. Традиция начинать утро с вдыхания любимого аромата стара как мир. Плиний-старший называл персов первыми в искусстве парфюмерии. Они обильно поливали себя благовониями, чтобы заглушить запах грязи и пота. Долгое время главной функцией духов оставалась маскировка неприятных запахов и демонстрация социального статуса. Не так давно Институт обоняния совместно с New York Times провел опрос, чтобы выяснить, для чего мужчины и женщины пользуются парфюмерией. Большинство мужчин ответили, что стремятся таким образом стать привлекательнее для других, тогда как женщины чаще объясняли, что делают это ради собственного удовольствия или уверенности в себе. Оба ответа подтверждаются научными данными. Во-первых, запахи действительно придают уверенности в себе. Японские ученые продемонстрировали, что когда женщины пользуются духами, то ведут себя увереннее. 31 участницу эксперимента пригласили на собеседование, которое проводила женщина, сотрудничавшая с исследователями. Приблизительно в середине разговора она просила собеседницу подушиться. Все собеседования записывались, а затем оценивались 18 экспертами, которые смотрели видеозапись без звука и не знали, о чем идет разговор. Оказалось, что, надушившись, женщины держались решительнее, чаще улыбались и смотрели в глаза интервьюеру. Кроме того, они реже демонстрировали негативный язык тела, меньше ерзали на стуле, трогали лицо и волосы. Сами женщины говорили, что, воспользовавшись духами, чувствовали себя более спокойными и сильными. Во-вторых, приятный запах делает вас более привлекательными. В похожем исследовании группе из 35 мужчин, студентов Ливерпульского университета, вручили новый дезодорант в простой упаковке без этикетки и попросили пользоваться им каждый день. При этом половине участников эксперимента выдали продукт без запаха и без дезодорирующих свойств. Через несколько дней группу женщин попросили оценить привлекательность мужчин по фотографиям и видеороликам. На снимках участники обеих групп выглядели примерно одинаково привлекательными. Но при просмотре видеороликов группа, пользовавшаяся настоящим дезодорантом, получила гораздо более высокую оценку. Уверенное поведение, которое демонстрировали мужчины, повысило их привлекательность в глазах противоположного пола. Независимо от причины, по которой вы утром наносите на себя небольшое количество ароматического вещества, его запах оказывает сильнейшее влияние на поведение и восприятие и ваше, и окружающих. Выбор аромата зависит от вашего собственного вкуса, но имейте в виду, разные запахи воздействуют на нас по-разному. Традиционно парфюмеры делят все ароматы на 4 семейства — свежие, восточные, цветочные и древесные. Несмотря на множество нюансов, а также на то, что многие ароматы можно отнести к нескольким категориям одновременно, эта классификация полезна. Она помогает понять, как влияет тот или иной запах на самого человека и на окружающих, и выбрать подходящий аромат для каждого дня. Свежие. Для этого семейства характерны запахи травы и цитрусовых. Если вы хотите понравиться окружающим, попробуйте нанести на кожу цитрусовый аромат. В одном из исследований участников просили оценить людей на фотографиях, одновременно распыляя различные ароматы в низких концентрациях. Запах лимона заставлял испытуемых считать людей на фотографиях более красивыми и доброжелательными. Исследователи выяснили, что максимальный эффект достигается, когда аромат едва заметен. Значит, к тому времени, когда запах духов, которыми вы воспользовались утром, станет менее выраженным, люди, с которыми вы встретитесь, покажутся вам более симпатичными. Свежие ароматы еще и взбадривают нашу психику, заметно повышая нам настроение. Как показало одно немецкое исследование того, как соотносится тип личности и семейство ароматов с участием более 600 женщин, свежие ароматы чаще выбирают экстраверты. Благодаря такому аромату вы будете казаться энергичным и общительным, что усилит вашу привлекательность для других экстравертов. Подумайте, с кем вам предстоит встретиться сегодня и как их тип личности соотносится с выбранным ароматом. Это поможет установить доверительные отношения. Восточные. Восточные ароматы содержат нотки ванили, амбры, а также пряностей вроде корицы и кардамона. Упомянутое выше немецкое исследование, его проводили Йоахим Мензинг и Криста Бек, показало, что интроверты предпочитают восточные ароматы. Они помогают выразить индивидуальность и внутреннюю уверенность, но без равнодушия и холодности. Восточные ароматы ассоциируются с сердечностью, и она в значительной степени проецируется на источающего их человека. В этой книге мы еще столкнемся с другими примерами того, как сенсорная теплота, теплые ароматы, запахи, материалы связаны с теплотой эмоциональной, дружелюбием, открытостью и доброжелательностью. Эмоциональная теплота серьезно влияет на то, насколько нравится или не нравится нам определенный человек или место. Представьте, как вы отреагируете, если кого-то, с кем вы собираетесь встретиться, назовут теплым, а не холодным человеком. Такой отзыв во многом определит ваше будущее впечатление. Поэтому ощущение тепла полезно, если вы хотите, чтобы вас воспринимали позитивно, и в этом вам поможет теплый аромат. Цветочные. Цветочные запахи снижают стресс и помогают мыслить креативно. Духи с цветочным ароматом способствуют эмоциональной амбивалентности, тому самому смешению чувств, которое так благотворно для творчества. Исследователи из Вашингтонского университета показали, что эмоциональная амбивалентность усиливает способность распознавать необычные связи между явлениями или находить альтернативные решения задач. Цветочные ароматы помогут создать подвижное эмоциональное состояние, в котором рождаются новые идеи. Цветочные запахи также обладают успокаивающим действием на организм. Как показало исследование влияния различных ароматов на испытуемых женщин, при использовании духов с цветочным запахом у участниц значительно снижался уровень тревожности и стресса. Они чувствовали себя более спокойными и счастливыми. Древесные. Люди, пользующиеся древесными ароматами, производят впечатление надежных и практичных. Эти запахи, так же как и цветочные, обладают успокаивающим действием на организм. Японские исследователи выявили, что запах кедрового масла снижает уровень стресса и тревожности. Древесные запахи, основой которых служат нотки кедра, ветивера и пачули, считаются самыми маскулинными, хотя их применение и не ограничивается мужской парфюмерией. Я использовал древесные ароматы при оформлении разных торговых площадок, от крафтовых пивоварен до автосалонов, чтобы подчеркнуть фирменность и подлинность. Они создают ощущение чего-то солидного и дорогостоящего и заставляют проходящих мимо замедлять шаг. Также действуют эти запахи, исходящие от человека. Используйте древесные ароматы, если хотите произвести впечатление спокойной уверенности, неповторимости, эмоциональной теплоты. Выбор конкретного аромата зависит от ваших вкусов и настроения, но стоит иметь в виду то, как он будет действовать на вас исподволь на эмоциональном, психологическом и физиологическом уровне. Доказано, что исходящий от вас аромат в гораздо большей степени, чем любая иная косметика, например, макияж, влияет на то, каким вас воспринимают окружающие, насколько вы общительны, уверены в себе и интересны. Добавьте и этот сенсорный инструмент в ваш арсенал. Завтрак. И вот вы вплываете на кухню, вы правильно одеты и хорошо пахнете. Теперь было бы неплохо подкрепить ваши позитивные устремления. Все мы хотим сделать свои привычки и питание более здоровыми, но некоторым в этом требуется помощь. Кое-какие шаги в нужном направлении вы можете предпринять и дома, где отказ от не самой полезной для здоровья пищи удается отчасти компенсировать выбором подходящей посуды. Начнем с сенсорного рецепта для полезного питания. Яркий свет. Первым делом следует включить освещение на максимальную яркость. А если за окном не зимняя тьма, просто раздвиньте занавески и впустите в кухню как можно больше дневного света. Яркий свет способствует выбору более полезных для здоровья продуктов. В ресторанах проводили исследования, меняя освещенность от полутьмы до яркого солнечного света. И при ярком освещении посетители неизменно заказывали более здоровую еду. Профессор Дипаян Бисвас из Университета Южной Флориды задался целью изучить это явление. Вместе с коллегами он провел исследование в сети закусочных, насчитывающей 1200 заведений в 23 странах. В определенный день в двух американских закусочных включили тусклое освещение, а в двух других — яркое, и в каждой из них клиентам задавали вопросы о выборе блюд и просили оценить свою умственную активность. В ярко освещенных закусочных посетители чувствовали себя бодрее и чаще заказывали овощи, рыбу на гриле и блюда из курицы, чем жареные блюда, говядину и свинину. Кроме того, в плохо освещенных заведениях калорийность заказанных блюд оказалась значительно выше. Затем исследователи повторили эксперимент в лабораторных условиях. Включали яркое или тусклое освещение и предлагали выбор между обычным печеньем Oreo и таким же печеньем в шоколадной глазури. В эксперименте участвовало 135 студентов, и при ярком освещении большинство выбирали здоровый вариант. Свежий, бодрящий аромат. Вспомните пример из предисловия к этой книге, когда участники исследования покупали больше здоровой пищи, если ощущали слабый запах свежей травы. А вот ученые из Университета Южной Флориды добавляли к яркому свету цитрусовый аромат. Когда затем испытуемых просили выбрать между чизкейком и вазочкой с фруктами, результат оказался даже более впечатляющим, чем при одном только ярком освещении. Яркий свет вместе с цитрусовым запахом побуждал участников выбирать здоровую пищу еще чаще. Исследователи предположили, что желание заботиться о своем здоровье напрямую зависит от умственной активности, а ей способствует сочетание яркого света и цитрусового запаха. С кросс-сенсорной точки зрения эти факторы равнозначны, что приводит к их взаимному усилению. Свет кажется еще ярче, а аромат еще насыщеннее. Приглушите звук. Возможно, вам покажется, что с ярким светом и свежим запахом прекрасно сочетается энергичная громкая музыка. Конечно, вы можете включить бодрую мелодию, созвучную созданной вами атмосфере, свету и аромату, но желательно негромкую. Дипаян Бисвас исследовал и эту сферу. Его команда сравнила, что заказывают на обед посетители кафе в зависимости от жанра фоновой музыки и ее громкости. Оказалось, что жанр никак на это не влияет. При любой музыке — поп, джаз, классика, металл — результаты были одинаковыми. Зато при низком уровне громкости клиенты предпочитали более здоровую еду. Исследователи повторили эксперимент в лабораторных условиях, предложив испытуемым выбор между фруктовым салатом и шоколадным тортом. Громкая музыка существенно увеличивала долю тех, кто предпочитал шоколадный торт. Жанр музыки, опять-таки, похоже, не имел значения, только громкость. Вероятно, разумнее будет не вводить себя в искушение. Не стоит повторять опыт профессора Бисваса и ставить на стол фруктовый салат и шоколадный торт. Заполнив буфет здоровой едой, вы исключите саму ситуацию выбора. Чуть позже я расскажу, как избежать искушения, когда вы бродите среди полок супермаркета. Как помочь себе выбрать здоровую еду? Освещение. Яркое, по возможности естественное. Аромат. Свежий и бодрящий, травяной или цитрусовый. Музыка. Негромкая, но энергичная, стимулирующая ментальную активность. Теперь, когда вы выбрали здоровое питание, посмотрим, что можно сделать, чтобы завтрак казался вкуснее. Огромное значение имеет сервировка, и ниже приводится сенсорный рецепт, как сделать завтрак ярче, вкуснее и разнообразнее, не увеличивая количество калорий. Приятная тяжесть пиалы. Для этого примера кросс-сенсорного усиления предположим, что на завтрак вы выбрали что-то вроде пиалы йогурта с мюсли. В тяжелой пиале горсть полезных продуктов покажется вкуснее и доставит вам больше удовольствия. Исследователи из Оксфордского университета предлагали студентам один и тот же йогурт в двух пиалах — тонкой пластмассовой и тяжелой фаянсовой. В тяжелой пиале йогурт казался более густым и насыщенным, и его качество оценивалось как более высокое. Даже когда йогурт из двух разных чашек пробовал один и тот же человек, он все равно чувствовал разницу. Получается, ощущение массивности предмета и дополнительные усилия, чтобы удержать пиалу, проецируется на все, что у нас ассоциируется с понятием тяжести. В результате тяжелое кажется плотным или густым, а также более дорогим. Та же связь между весом, вкусом и качеством прослеживается и с любой другой едой и напитками, поэтому для йогурта достаньте из буфета самую тяжелую пиалу, а кофе наливайте в тяжелую кружку. Это сделает его аромат богаче. Сев за стол, обхватите чашку ладонями, чтобы почувствовать ее вес. Но на этом выбор посуды не заканчивается. Чтобы добиться максимального эффекта, необходимо учитывать и другие нюансы. Округлые формы, гладкая поверхность. Снова обратимся к примеру из предисловия к книге. Какая из двух фигур ассоциируется со сладким? Округлая или угловатая? Практически все выбирают округлую. Мы связываем сладкий вкус с плавными формами. Поэтому продукт кажется более сладким, если есть или пить его из круглой посуды с гладкой поверхностью. Текстура тоже наряду с формой усиливает интенсивность и богатство вкуса. Группа исследователей из Университета Твенте в Нидерландах недавно провела изящный эксперимент. На 3D-принтере напечатали две кружки одинаковой формы, но с разной текстурой, чтобы проверить ее влияние на вкус. Одна кружка была покрыта округлыми пупырышками, а другая имела острые грани. Затем исследователи предложили покупателям в супермаркете продегустировать из этих кружек несуществующую новую марку кофе или горячего шоколада, а потом попросили оценить вкусовые характеристики, такие как сладость, горечь, насыщенность и вкус. Напиток в кружках с гладкими пупырышками казался в среднем на 18% более сладким, тогда как в кружках с острыми гранями тот же напиток воспринимался на 27% более горьким, а также более насыщенным. Так что если вы хотите сократить потребление сахара, старайтесь не пить из граненой кружки. Выбирайте округлую, с гладкой поверхностью. Красная посуда. Попробуйте поставить у себя дома такой опыт. Сварите большую порцию кофе и возьмите кружки разного цвета, желательно красного, желтого и синего. Разлейте кофе по кружкам. Поставьте перед собой и попробуйте напиток в каждой из них. Будет ли он одинаковым на вкус? До эксперимента вы, скорее всего, предположили бы, что не почувствуете никакой разницы, ведь это один и тот же кофе. Но теперь вы уже должны понимать, что вкус определяется не только тем, что у вас на языке. Значение имеют и другие вещи. Возможно, на вкусовое восприятие воздействуют и кроссенсорные факторы в вашем подсознании. В нескольких исследованиях влияние цвета на вкус было установлено, что еда и напитки кажутся более сладкими и насыщенными, когда их подают в красной посуде. Однажды я провел этот эксперимент на BBC Radio 4. В программе о политике обсуждалось, как мы решаем, за кого из политиков нам голосовать и не зависит ли наш выбор от сигналов, считываемых неосознанно. Например, от цвета рубашки того или иного политического деятеля. Меня попросили продемонстрировать, как на нас могут воздействовать подобные факторы. Ведущая сидела в своей студии, а я в соседней комнате разлил горячий шоколад в разные кружки — красную, желтую, синюю и черную. И заранее написал записку о том, что, не сомневаюсь, ведущая выберет красную кружку. Войдя в студию с подносом, на котором стояли 4 кружки с горячим шоколадом, я попросил ведущую попробовать напиток из каждой и прокомментировать его качество и аромат. Первой была желтая кружка, и шоколад из нее показался ведущей немного жидковатым. Вкус горячего шоколада из синей кружки был чуть лучше. Напиток в красной показался ей наиболее насыщенным, мягким и сладким, а в черной — горьким и резким. Затем я попросил выбрать напиток, который понравился больше всего, и ведущая в полном соответствии с моим прогнозом указала на красную кружку, отметив, что горячий шоколад в ней лучшего качества, более насыщенный, с богатым вкусом. Этот метод помогает сделать легкую и здоровую пищу более сладкой, создать впечатление, что вы ни в чем себя не ограничиваете. Вам уже не придется класть мед в мюсли или полную ложку сахара в чай или кофе. Сенсорный подход к питанию сделает ваш завтрак вкуснее, не добавляя ему калорий. Как усилить ощущение сладости и побаловать себя? Цвет. Красный, яркий, насыщенный, а не бледные и водянистые пастельные тона. Форма. Округлая. Текстура. Гладкая, пупырчатая или волнистая. Вес. Тяжелый. Надеюсь, после завтрака вы почувствуете себя сытым, довольным и готовым к встрече с миром. Следующий пункт повестки дня — физические упражнения. Но сначала мы немного отвлечемся и подробнее поговорим о каждом из наших чувств.